«Слушай, у тебя колесо не оцентровано», — развязно заявил генерал Борисов. Впрочем, сейчас он был мало похож на генерала. В штатском костюме цвета ирландских сливок и с длинной сигарой во рту Борисов походил на капиталистического выжигу, какими их изображали в старом советском кино. Единственный игрок в рулетку развалился в кресле, закинув ногу на ногу так, что крупье со своего места мог спокойно прочесть выбитую на подошве туфлю надпись «Тестони». Кстати, подошва была идеально чистой, будто он прилетел в алмаз по воздуху. «Я уже в четвертый раз проигрываю. У меня так никогда не бывает». Крупье оставался невозмутимым. Хотя у него была простоватая физиономия рязанского парня, но в крупнейшем московском казино он прошел хорошую профессиональную выучку и многому научился. Несмотря на все понты, сидящий перед ним человек не походил на олигарха. Олигархи не ставят по 1000-рублевой фишке на кон. И не носит обувь неизвестных фирм. И не делают глупых предъяв, как проигравший зарплату работяга. Но на работягу он тоже не был похож. Значит, это либо пробивающий тему бандит, либо какой-то погон. Поэтому крупье ответил очень сдержанно и взвешенно. «Извините, стол сертифицирован. Каждый месяц проводится контрольное тестирование. Наверное, вам просто сегодня не везет». Собственно, так служащий казино обязан был ответить любому клиенту. Но в данном случае он еще и незаметно нажал крохотную кнопку на нижней поверхности стола. Кульков и Мальцев с Анисимовым играли на автоматах. Все были одеты в одинаковые серые костюмы, оставшиеся с операции в Джизане. Охранники на входе поморщились и передали сигнал о странных посетителях в кабинет Караваева. Тот привел дежурную смену в боевую готовность. Обстановка в алмазе накалялась. Крепкие фигуры в темных костюмах стянулись к игровому залу. Телекамеры над столами оживились и нервно поворачивались во все стороны. Автоматы были расставлены группами в нескольких частях игрального зала. Часть одноруких бандитов оставалась механическими, с той самой ручкой, которая дала им это, ставшее летучим название. Но большинство уже имели электронную начинку и работали на кнопках. Кульков, набив карманы фишками, переходил от аппарата к аппарату, старательно запуская виртуальные барабаны на экране. Мальцев с Анисимовым, изображая интерес, обступали Кулькова с обеих сторон и нарочито заслоняли от посторонних взглядов. Со стороны все это должно было выглядеть подозрительно и повлечь какую-то реакцию со стороны местной власти. Так и получилось. Кульков сунул жетон в монетоприемник, когда рядом с автоматом появился высокий мужчина в черном свитере с большой, начавшей подживать ссадиной на лбу. «Есть проблемы?» — вежливо поинтересовался он. За спиной свитера стояли трое охранников. Вид у них был встревоженный. Один даже держал правую руку за бортом пиджака. В центре зала Мальцев также отметил какое-то упорядоченное движение. «Да нет», — ответил Кульков, — «никаких проблем». «Отойдите от автомата, пожалуйста», — холодно проговорил мужчина в черном. Лицо Анисимова стало постепенно наливаться краской. «А вы, собственно, кто будете?» — спросил он, с трудом удерживая себя в руках. Оказавшись в осином гнезде, полковник был готов бить, грызть и рвать на куски всех вокруг, ибо все они были виновны в гибели Лены. Мужчина быстро глянул на него. В голосе присутствовали некие особые обертоны, которые делали невозможным игнорирование вопроса. «Я бригадир регулировщиков», — сказал мужчина негромко. «Регулировщиков чего? Или кого?» — буркнул Анисимов. «Регулировщиков игровых автоматов. Караваев Виктор Степанович. Здесь мое рабочее место. А вы от кого пришли?» «Что значит «от кого»?» — буркнул Анисимов. «Мы сами по себе. Кто нам еще нужен?» Охранники переглянулись между собой, их лица заметно расслабились. Во всяком случае, это не бандитский наезд. Караваев бегло осмотрел автомат. «Извините, можете играть», — произнес он и, обращаясь к Анисимову, добавил. «У нас все в порядке. Могу документы показать». «Какие еще документы?» — откровенно враждебно отозвался тот. «Эти парни из России без наркотиков, они нарочно всякую ерунду придумали», — доверительным тоном сообщил Караваев. «А сами экстремистами оказались. У них сейчас обыски делают, в новостях показывали». «А мне-то что?» — тем же тоном сказал полковник. «Может, мне еще проверять, с кем вы там бодались?» Бригадир регулировщиков осторожно тронул лоб. «Да уж лучше бы действительно бандитизм и убийство расследовали». Караваев сжал губы, резко развернулся и направился к выходу. «Это мэрия нас проверяет», — на ходу пояснил он охранникам. «Ментов напустила, чтобы компромат собрать. Так что держите ухо востро. Но страшного ничего нет, закончится все ничем. Я их хорошо знаю». Но на этот раз он ошибался. Потому что меч Немезиды проводил операцию по линии УТГ, как обозначалось в служебных документах, уголовно-террористическая группировка Караваева, которую в обыденной жизни сотрудники называли просто «Утюг». Работу меча Караваев не знал и даже не догадывался, чем она может закончиться.